и ситцы-набивщики платили в 5 и 10 раз дороже, и они получали эти товары, хотя не в таком количестве, как прежде. Куда же шла эта чудовищная искусственная прибыль? Во-первых, в карман английских судовладельцев и контрабандистов. И, во-вторых, в карманы наполеоновских таможенных чиновников и жандармов. Когда дежурному объездному пикету или таможенному чиновнику предлагали за то, чтобы они согласились одну ночь спокойно проспать сумму, равную их жалованию за 5 лет, или когда жандарму за то, чтобы он погулял в течение 3 часов подальше от данного прибрежного места, предлагали тонкого сукна на 500 франков с золотом и сахарного песку на другие 500 франков, то соблазн оказывался слишком велик. Наполеон это знал и видел, что на этом фронте ему победить будет труднее, чем при Аустерлице, Йене или Ваграме. Он назначал и посылал ревизоров и контролеров, и постоянных, и чрезвычайных, но и их подкупали. Он смещал и отдавал под суд, но заместитель продолжал дело смещенного и осужденного и только старался быть осторожнее. Тогда император придумал новую меру. Начались повальные обыски уже не только в прибрежных городах и селах, но и далеко в центре Европы, в магазинах, складах, конторах. Конфисковывались все товары английского происхождения, причем обязанность доказывать неанглийское их происхождение возлагалась на владельцев этих товаров. В панике разоряемые владельцы наиболее подозрительных в данном случае колониальных продуктов старались доказать, что эти товары американского, а не английского происхождения. И действительно, американцы делали в это время золотые дела, покрывая своим флагом и сбывая привозимые на их судах английские товары. Тогда Наполеон трианонским запретительным тарифом 1810 года сделал легальную торговлю колониальными продуктами невозможной, откуда бы они ни происходили. И вот по всей Европе запылали костры. Не верят таможенным чиновникам, полиции, жандармам, властям, крупным и мелким, начиная от королей и генерал-губернаторов и кончая ночными сторожами и конными стражниками, Наполеон приказал публично сжигать все конфискованные товары. Толпы народа угрюмо и молчаливо, по свидетельству очевидцев, глядели на высокие горы ситцев, тонких сукон, кашемировых материй, бочек сахара, кофе, какао, цибиков чая, кип хлопка и хлопковой пряжи, ящиков индиго, перца, корицы, которые обливались и обкладывались горючим веществом и публично сжигались. «Цезарь безумствует», — писали английские газеты под впечатлением слухов об этих зрелищах. Наполеон решил, что только физическое уничтожение всех этих привозных сокровищ может сделать контрабанду в самом деле убыточным предприятием и распространить риск не только на тех, кто берется в глухую ночь выгрузить в укромном местечке, под утесом, на пустынном берегу привезенный товар, но и на богатых купцов Лейпцига, Гамбурга, Страсбурга, Парижа, Антверпена, Амстердама, Генуи, Мюнхена, Варшавы, Милана, Триеста, Венеции и так далее, которые перекупают, спокойно сидя у себя в конторе, этот контрабандный товар уже из третьих и четвертых рук. Правда, вскоре стали ограничиваться сожжением только фабрикатов, а колониальные продукты конфисковывались в пользу казны. Некоторая часть буржуазии, как французской империи, так и вассальных стран, сумела выкачивать громадные прибыли, и в этих условиях она продолжала, в общем, похваливать континентальную блокаду и одобрять все меры императора против тайного подвоза английских товаров. В особенности были довольны металлурги. Но уже среди текстильных фабрикантов раздавались наряду с похвалами и жалобы. Без хлопка все-таки нельзя было делать ситцы. Без индиго все-таки нельзя было красить материи. Что касается буржуазии торговой и ремесленников, занятых производством предметов роскоши, то здесь ропот был еще сильнее. С грустью вспоминали те недолгие месяцы Амьенского мира 1802-1803 годов, когда тысячи богатых англичан хлынули в Париж и разом раскупили чуть ли не все изделия столичных ювелиров и чуть ли не весь бархат и шелк на лионских складах. Жаловались на бесконечные войны, разорявшие былых европейских клиентов. Еще больше роптала вся потребительская масса.